Но в духовном смысле слова, а такое не может быть. И Господь сегодня хочет, чтобы кроме имени христиане, у нас уже, у всех, кто покаялся, мы поем псалом, дал нам новое имя, нас зовут христиане. А уже вот христиане, а какие? Это уже другой вопрос. Иди тут далеко деревня, мы еще через нее ехали. Через эту деревню. И братья ехали издалека, ну и решили отдохнуть. А ехали очень издалека, ну и решили отдохнуть где? Ну, в деревне, где должны быть верующие. Подошли к мужчинам, которые сидели там где-то на крылечке у магазина, и спрашивают, а где у вас тут верующие есть? А он спрашивает, а какие? Настоящие или не настоящие? Если настоящие, то вон там, а не настоящие, вот здесь. Ну, христиане, нас зовут христиане, это уже хорошо. У нас уже есть возможность, чтобы Господь имя нам поменял. Чтобы мы соответствовали стандартам Его. Христиане-то христиане. Не знаю, кто-то еще что жаловался, может даже у вас, потому что я недавно был, приезжал в эти ваши церкви. Я говорю, муж зовет на собрание, и хочу, чтобы, я свои слова передаю, чтобы ты был Божьим, что-то скажи, я и так говорю, все Божьи люди. А она ему рассказывала, что будет расстановка, на правую и на левую сторону станут. Козлы на левую, а овцы на правую. Он скажет, я же тоже Божий. Но я думаю, слушай, думаю, ну правда, Божий козел. Боже, ну козел, какое счастье, что ты Божий, ну ты козел. Знаете, там много Божьих козлов будет стоять по правую сторону. Очень много. Но это имя, и значит, в общем-то, Бог дал имя тоже людям, козлы, и кто? И овцы. И это мы не обзываем друг друга, ты козел. Сегодня очень зэки не любят, когда козлами называют. Ну, а что делаешь, когда Бог назвал вот так, поставил все на свое место? Ты овечка, а ты козел. И я сегодня думаю, а может я козел еще где-то? Кто его знает? Вы знаете, что если Бог не проверит, то мы часто не способны проверить себя. Да и вообще-то нам иногда очень стыдно бывает даже называть свое имя правильно, даже перед Богом. Не хотим называть вещи своими именами, и все. Но когда мы сегодня будем слушать Слово Господне, очень хочется, чтобы вы назвали своими именами вещи. Не мне, не передо мной, не надо даже вслух говорить. А вот когда будем молиться, мы скажем Господу, Господи, а мое-то имя вот такое сегодня. Вы знаете, что наружность хорошо, христианство очень хорошо. Но я читаю один из текстов Писания, на который надо обратить внимание. Римлянам 2 глава 28-29 стихи. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутри таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога. Я скажу сегодня, вот этот человек употребляет слово христианин. Мы уже не иудеи, мы язычники. Но линия одна. Я почитаю по-другому. Не тот христианин, кто таков по наружности. И не та святость, которая наружная на плоти. Но тот христианин, кто внутренне таков. И та святость, которая в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала нет людей от Бога. Может быть, нам не всегда все нравится, что Господь говорит к нам. Я не раз вот эту деталь отмечал, что было время, когда люди приходили к Господу, они просили, Господи, скажи мне, что ты хочешь сказать, а когда Бог говорил, то были очень недовольны. Таким недовольным был юноша богатый, который очень просил, проверь меня, я не знаю, что мне за недостаток. Кругом проверяю, все нормально, ничего не вижу, а чувствую, что есть что-то. Господь ему говорит, надежда на богатство, тебе и дал есть. тебя надежда не на меня, у тебя надежда на богатство твое. Ведь сущность-то не в богатстве заключается, а в том, как мы к нему относимся. И когда Господь ему это сказал, то что юноша сделал? Засветился радостью, да? Упал на колени, стал благодарить Бога. Он отвернулся и отошел с печали. Уже не надо было ни Царство Небесное, уже не надо было знать, а что у меня за проблема, потому что ему это было... Он не ждал. Он не думал, что это проблема. А Господь-то, когда он говорит прямо, вот у тебя вот то и то, то да, выбирает время, по возрасту открывает нам состояние наше. Когда ты можешь воспринять, или пришло время воспринять, и вы знаете, и ставить вопрос ребром. Или ты принимаешь сегодня, или ты не принимаешь, как хочешь. Я второе место всегда привожу на память. Когда Иисус сказал ученикам, которые его слушали, а там было не только 12, там было больше учеников у него, еще 70 было, помните? И он сказал им, что если не будете есть плоти Сына Человеческого, и не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И там дальше говорит, что «и ядущий меня будет жить мною». Они послушали и сказали, а кто такое слушать может? А кто может такое слушать, что он говорит? И что они сделали? 70 человек повернулись и ушли, и уже больше никогда не ходили с ним. Это целая ваша церковь. Вот сегодня я сказал, кто-то вам неприятный. Вы завернулись и ушли все. Сказали, разогнал церковь. Вот пришел наговорил такого, что все повернулись, не хотели принимать, и пошли по домам все. Это был момент такой. Это надо было сказать это. И Христос не стал извиняться, что, мол, мне не надо было говорить, мне надо было как-то по-другому сказать, найти место другое и время. Он сказал, может, и вы хотите отойти на 12? Пожалуйста. Я менять ничего не буду. Я не собираюсь оправдываться перед вами, что не так сказал. Может, вы хотите отойти? И Петр отвечает, а куда нам идти? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вы знаете, друзья, в нашей жизни бывает тоже такой момент, когда Господь долго наблюдает, долго смотрит, готовит человека к принятию какого-то слова его, которое нужно для того, чтобы его внутренность осветить, чтобы показать ему внутренний мир, и после сказал, это для тебя последний шанс. Это момент, когда ты можешь сделать правильный выбор. Знаете, в мире есть такая пословица, в прежнее время была, или пан, или пропал. В царское время была пословица, или грудь в крестах, или голова в кустах. Вот выбирай сегодня, это твой день, это твое время. Или-или. Но назад Бог свои слова забирать не будет. Извиняться перед нами не станет за то, что нам почему-то не понравилось что-то. Как хочешь. Это твой выбор. Или ты выбираешь путь, имя поменять свое. Ну, какое имя? Верно. Ты сама обида. Такое может быть? Может. Это сама раздражительность говорит. Это просто сама зависть живет в этом человеке. Лицо вот этим светится постоянно. Вы мне сейчас поняли, что я имею в виду новое имя? Нет. И это сегодня Господь хочет сделать с нами. Направить нас на то. Вы знаете на что? Назови вещи сегодня своими именами, не оправдывайся, потому что невозможно оправдаться. Но скажи, Господь, я до сегодняшнего дня вот такая. Скандальная. Куда не повернусь, после меня скандалы остаются. Что они начнут делать? Все не так. Есть такие люди. Где бы ни появился, после него надо латать за ним следом. Вроде бы и хорошо, вроде бы и правильно сделал, а на самом деле, а он говорит после него, чужой притом. Это его структура такая, такая сущность. Он по-другому не может. Это его образ жизни. Это не единичное явление, один раз вот так, а потом каждый день, это в любом собрании. И вот мышление такое. И Господь предупреждает нас, если ты сам не примешь меры, не станешь на колени перед Господом, в молитве с постом, Господь, освободи меня, дай мне новое имя. А Господь давал эти имена новые. Я еще раз напоминаю, новое имя. Ты как тебя зовут? Шимон. Ты не будешь больше Шимоном, ты будешь Петр. А вы кто? Мое имя Яков, мое Ян. А вы будете Вонергес, сыны Грома вы будете. Вы не будете теми, которые вы есть сегодня. Иначе я не смогу с вами работу делать. Я не смогу ввести вас в Царство Небесное. Я не могу вам дать нового неба и новой земли. У вас старая натура, у вас старая природа. У вас имя, которое не соответствует имени, которое вы носите сегодня, как человеки. Я дам новое имя. И если человек сам этого не понимает, а Бог начинает обрезание делать. Кому-то изнутри, а кому-то снаружи. Когда Господь упрекал фарисеев, Он их не упрекал за то, что они внешность чистили. Он говорил, что вы забыли, что надо внутренность еще чистить. Чтобы одно и другое соответствовало. Я читаю, что это сегодня важно, очень коротко. Для вас сегодня все пожилые, тут уже нечего говорить о том, о внешности и о внутренности. Но на самом деле я все-таки прочитаю. В доме, где он жил, третья книга Царств. 7 глава, 8-9 стихи. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Обращу внимание на Соломона. От прообраза Христа. Соломон, сын мира. Почему он взял дочь фараонову? Вроде бы что-то неправильное. Потому что когда Христа не приняли евреи, то к кому он обратился? Он обратился к язычникам. Он взял за себя нас. Пришел к своим, свои что? Его не приняли. И когда его не приняли, он пошел к тем, которые фараону принадлежали. И он сегодня с нами в большинстве своем имеет дело. Поэтому ничего удивительного здесь нет. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это было сделано. Вот отметьте вот эту важную мысль. Все это сделано было из дорогих камней, обчесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны. Я не знаю, кто у вас пила в доме. Обычно говорят, жена это пила. Пилит или пилит. Но есть и мужья, которые умеют пилить. И они отпиливают не только с наружной, но и с внутренней стороны. Вы, наверное, не раз так говорили. Может, мужья говорили о вас. Может, вы о мужьях говорили. Она меня достала. И я не выдержал. Я говорю, а достало потому, что было что доставать. Если бы не было что достать, никто не достал бы. А достали потому, что есть что достать. Оно скрыто, оно прячется. И я хочу сказать, что наш характер и наше лицо, или наше новое имя, оно открывается в трудных обстоятельствах. Оно не открывается тогда, когда хлеб и до хлеба есть. Оно не открывается в молитвенном доме. Мы все улыбаемся, вы меня слушаете, а я не знаю, что вы за углом будете говорить там. А вот это будет именно то, что надо, вот там, когда я слышать не буду, когда я не буду вас видеть. Вот это будет вы, а теперь не вы. Вы меня понимаете, это юмор с одной стороны, но вы меня понимаете, что я имею в виду. А вы тогда себе даете имя. И тогда видите себя, кто вы есть, когда вы высказываете то, что у нас вас накипело, наболело, а не то, что вы сегодня хотите представить. Я о себе говорю. Потому для того, чтобы мы сегодня могли понять себя, если мы не понимаем, то завтра Бог нас поставит в трудные обстоятельства. А там как раз и обнаружится, кто мы есть на самом деле. Беда, горе, нужда, она очень глубоко копает сердце. И тогда обнаруживается то, что было скрыто вот, вот такой вот жизни простой, доступной, обеспеченной и так далее, и так далее. И мирская пословица говорит, друзья познаются где? В беде. Друзья познаются в беде. Не тогда, когда можно взять от кого-то что-то, а когда нужно дать. Не тогда, когда тебя несут на спине, а когда тебе надо подставить свою спину, вот тогда друзья познаются. И я это присовокупил к тому, что я говорю о нашем характере, о нашем имени,